Глава 14. Не думаю, что он откажет. Аарон. Ни мне, ни Арагону не пришлось по душе появление деда Вивьен. Этот дракон никогда просто так не тратил свое время. Наведывался лишь преследуя свои цели. И зачем на нее смотреть? Осторожно отстранив Вивьен, недовольно надувшую губы, я поднялся. Она какая-то особенная? Вроде нет. Или я чего-то не знаю? Дракайна была растеряна лишь секунду, а потом ее лицо приняло невозмутимое выражение. «Никто от тебя ничего скрывать не собирается, если ты об этом», — улыбнулась она. Вот только у меня почему-то возникло совершенно противоположное мнение. «Ты сам знаешь, что живые попаданки в последнее время — та еще редкость. А уж человечки и подавно. Ты ждал ее 15 лет». «И что?» Мне не нравился этот разговор. Нутром чуял, что пахнет он чем-то нечистым. «Ты прав», — вздохнула Вивьен. 15 лет — это такая ерунда. Некоторые ждут куда больше. А кто-то, дождавший своей попаданки, а затем и наследника, и вовсе лишаются всяких надежд». Я понимал, что, а точнее, кого именно Дракайна имеет в виду. Своего деда, старейшину Лоненса Эйна Навиера. И его печальную историю о том, как сын, которого он так хотел, погиб. Это случилось несколько десятков лет тому назад. Как раз Вивьен только родилась. Ее отец славился своей заносчивостью. Он являлся наследником одной из самых влиятельных и уважаемых семей. Не упуская возможности чуть ли не каждому напомнить об этом. Вел себя высокомерно, на всех глядя свысока. Уважал только тех, кто стоял выше его на титульной лестнице. На одном из балов, что устраивал король, он обесчестил дочь лорда. Причем насильно. Такой скандал был. Отец Вивьен, понимая, что дело пахнет жареным. Ведь враг оказался достойным, попытался улизнуть, но ему не позволили. Старейшина попробовал заступиться за своего сына, но отец обесчещенный Дракайн вызвал насильника на бой. Он кричал и уверял, что девчонка сама на него вешалась, что просила взять ее в пару. Но девушка, захлебываясь слезами, отрицала сказанное. Король пребывал не в самом лучшем расположении духа. Ведь подобное поведение со стороны отца Вивьен было просто возмутительным и перешло все границы. Он не стал отказывать в поединке. Все прекрасно знали, каков сын старейшины на самом деле. Гнусный, увертливый и трусливый. Как итог, он потерпел поражение и лишился крыльев, которые вырвал с корнем его противник. Отец Вивьен истек кровью и отправился на тот свет. Моя избранная была маленькая и не видела этого, но знала о случившемся. Конечно же, какое-то время велась незримая война между семьями. Старейшина засыпал короля жалобами, сетуя на то, что наказание за потерю девственности было слишком жестоким. Что смерть окупится только смертью, но мой брат — мудрый правитель. Он смог пресечь на корню назревающую бурю, во всеуслышание объявляя, что любой, кто посмеет начать войну между семьями, отправится за границы государства, на гиблые земли. Виновника вызвали на бой, чтобы он ответил за свое злодеяние. И он ответил — собственной жизнью. Старейшина ничего не смог добиться. У него на руках осталась маленькая Вивьен, в которой он души не чаял. Дракон воспитывал ее как родную дочь. Не собираясь более задерживаться в кабинете, я направился к уважаемому гостю, с которым вскоре мы породнимся. «Аарон». Дед моей избранной приподнялся с дивана, отставляя чашку с кофе на стол. «Надеюсь, не помешал своим внезапным визитом». «Дедуля!» Вивьен мгновенно кинулась в объятия мужчины, звонко целуя его в щеку. «Я так рада тебя видеть!» «И я, дитя!» — засмеялся старейшина, за секунду теряя свою серьезность. «Мне внучка рассказала, что к тебе в замок пришла попаданка, живая». Старейшина смотрел на меня внимательно, отслеживая реакцию, не отразившуюся на моем лице. «Все верно. спокойно кивнул, усаживаясь на другой диван. «Это просто потрясающе!» Довольно вздохнув, дед Вивьен снова взял кружку с кофе, поднося ее к губам. «Значит, скоро в стенах вашего дома послышится крик младенца». В комнате повисла тишина, которая, я должен заметить, была напряженной. Я видел, дед моей избранной хочет что-то сказать, но не решается, что странно. Вивьен тоже вела себя как-то не так. Глупые улыбки, хлопающие ресницы. «Скоро или нет?» Я откинулся на спинку дивана и закинул ногу на ногу. «Время покажет». «А чего тянуть?» Старейшина удивленно уставился на меня. «Аарон, не хочу давить на тебя, но сам подумай. Ваша с Вивьен пара отличается от ныне живущих. Вы решили вступить в отношения до того, как твой род обрел наследника. Для девушки наблюдать, как ее избранный уделяет внимание другой, самая настоящая пытка». Мне не стоило смотреть на Вивьен. Я видел, как она поникла, всем своим видом показывая, что согласна с каждым произнесенным словом своего деда. «Поэтому я взываю к твоему благоразумию, сынок», — добродушным голосом давил на меня старейшина. «Не затягивай с этим делом. Постарайся исполнить свой долг перед народом в самые кратчайшие сроки. Вивочка сильно переживает, что в замке появилась другая женщина. Я понимаю, конечно, ты и сам не хочешь причинять свои избранные страдания. Но она страдает, поэтому реши вопрос с попаданкой». Старик поднялся, отставляя пустую чашку на стол. «А потом передай ее в руки совета». «Что?» Я непроизвольно нахмурился, смотря в зоркие глаза деда Вивьен. «В руки совета». «Именно», — кивнул дракон. «Совет принял решение, что твоя попаданка не вернется домой. Она родит тебе, а потом отправится методом жеребьевки в другую семью. И намерянки все реже посещают нас. К тебе пришла сильная и, я уверен, приятной наружности. Нельзя отпускать ее, Аарон. Я сейчас же отправлюсь к его величеству и передам ему на подпись решение совета. Не думаю, что он откажет в этом вопросе».